Глава 15. Мой переезд организовали достаточно быстро. Я планировала отложить данное решение, которое приняли за меня, но не успела оглянуться, как меня уболтали. И вот я уже сижу вечером у его светлости за ужином, и вся семья, довольная сим фактом, неторопливо ведет светскую беседу. «Как вы сходили на представление?» — бодро поинтересовался Томас. «Адалин не понравилось», — заметил его светлость, весело поблескивая глазами. «Он с тетушками слушал мое возмущение, пока я смотрела спектакль, а представление было возмутительно. Я мрачно ела тушеное мясо и не желала повторяться, но все смотрели на меня». «А что они? Никакой достоверности. Исследования они, нет сомнений, даже не смотрели. Жизнь уважаемому человеку исковеркали, половину заслуг убрали, а его личная жизнь, точно вам говорю, она была не столь богата». «Бедняга в гробу перевернулся», — хмыкнул Алекс. «У него каменный саркофаг, довольно удобный», — поправила я. «У меня почти ничего не затекло, когда с ним лежала. Вот умели раньше делать хорошие добротные вещи, не то что сейчас». «Сознанием дело говорите», — покосился Алекс. Дэш засмеялся. «Ну, я же долгое время занималась его жизнью на раскопках», — увильнула я от ответа. «И если население знает такую историю, то это печально». «Иначе никак. Большая часть его деяний — это слишком, согласно нашему законодательству, даже с поправкой на время», — пояснил герцог. «А от Танта Паритера идет династия императора, и ни повелитель, ни его родственники не хотят делать акцент на том, что их предок – душегуб, как бы аутентично это ни было». «А его личная жизнь?» – скинулась я. «Да по спектаклю он настоящий распутник, бездумно меняющий любовниц. И лишь потом, встретив свою жену, встал на путь исправления». Тут тетушки мечтательно вздохнули, даже Мидлин. Им понравилась любовная линия спектакля. А на самом деле он был аскетом, борющимся со своей темной колдовской силой, и, встретив ту самую истинную пару, сразу пал жертвой ее чар. Однолюб, который сложил мир к ногам любимой. Тетушки еще раз восхищенно вздохнули. Эта версия им тоже пришлась по душе. Мужчины же за столом улыбались, слушая меня, и потягивали вино. Вот-вот должны были принести десерт. «Отец поведал нам, что вы теперь живете в семейном гнезде», — заметил Алекс. «Мы с Томасом, узнав эту новость, решили тоже погостить здесь. Поможем вашим с Дэшвудом отношениям, так сказать, поддержим их». «Провести, что ли, ритуал на желание? А то брат не встретил истинную. Роду нужны наследники. Помогу брату. Не брошу в трудном положении», — между делом заметил колдун, кинув на старшего острый взгляд. «А ты сразу бьешь по больному», — скривился Алекс. «Ритуалы только тогда, когда мы с девочками уедем», — попросила Айза. «Да, кстати, когда вы уедете?» — уточнил герцог. «А тебе жалко места в доме?» — прищурившись, посмотрела на его светлость Мидлин. «Ну что ты, как можно дорогим родственникам?» — скривился мужчина. «А куда поселили Аделин?» — поинтересовалась Айза. «В розовую комнату», — пожал плечами герцог. «Может, ты поменяешься комнатой с Мидлин?» — обратилась Николь ко мне. «Ее окна выходят на проспект, рядом с домом, и утром она не может спать». «Заодно твоя комната будет ближе к комнате Дэша», — мурлыкнула Айза, заставив покраснеть. Слуги поставили перед каждым тарелку с фруктовым пирожным и ароматный чай. Я, просто кивнув, набросилась на угощение, словно оно было моим спасением. «Вот и прекрасно. Отдам распоряжение, чтобы поменяли комнаты. Большинство слуг уже ушли домой, но не думаю, что это будет проблемой», — заметил герцог. «А что с той квартирой, в которой ты жила?» — спросил Томас. «Стоит. Не вижу смысла ее сдавать. Если буду появляться в столице по делам, мне нужно будет где-то жить», — пожала плечами я. «Ты будешь жить здесь? Как это вы будете с Дэшвудом на отдельной квартире? Ты же не позволишь этого?» Мидлин повернулась к хозяину дома. Я тоже беспомощно посмотрела на его светлость. «Тетушки же не знают всего». «Квартиру пока можно сдать. Аренда бывает короткой. Или ее можно продлить. Пока тебя нет в городе, неразумно, чтобы недвижимость простаивала», — откашлившись, заметил герцог. Дэш сжал мою руку в своей в утешающем жесте, на который обратила внимание вся семья. Тетушки заулыбались, братья хмыкнули, а хозяин дома рассматривал нас задумчивым взглядом. Я же, подумав, решила последовать совету его светлости. Действительно, зачем недвижимости простаивать, если ее можно сдать? В конце концов, мои визиты сюда не будут продолжительными. И есть гостиницы? «Как хорошо все сложилось», — заметил Алекс. «Что ж, Адалин, добро пожаловать в семью». «Очень трогательно. И именно в этот момент я подавилась пирожным. Я тут о важных вопросах думаю. А мужчинам лишь бы насмешничать». В доме его светлости оказалось жить гораздо удобнее, чем в квартире. Есть кому готовить, убирать и заниматься моими туалетами. Непонятно, правда, что именно буду делать я. Так и с ума сойти недолго. Надеюсь, расследование завершится быстро. А еще в этом доме прекрасная библиотека. Расчесывая волосы и готовясь ко сну, я не могла отделаться от мысли, что за стеной то же самое делает Дэш. Мне кажется, что наши отношения стали ближе, и, возможно, даже после разрыва помолвки мы можем остаться друзьями. Эта мысль уже приходила ко мне, но я всячески гнала ее. А сейчас решила, почему бы и нет? Особенно если Дэшвуд будет работать в темном городе. Мы будем часто общаться, не притворяться же незнакомцами. Обдумывая данный вопрос, я привела себя в порядок и легла спать. Обычно мне тяжело уснуть на новом месте, но в этот раз легкая дремота сморила довольно быстро. Мягкие объятия сновидений влекли. Но тут раздался резкий звук разбитого стекла, и я испуганно подскочила на постели. Мне послышалось. Последующие крики и топот убедили, что нет. Спешно накинув пеньюар, я открыла дверь и выглянула в коридор. Спустя несколько секунд на меня налетел Дэшвуд и стиснул в своих руках. «Цела!» — послышалось приглушенное от мужчины, который уткнулся в мои волосы и взволнованно дышал. Мне хорошо было слышно, как быстро стучит его сердце. Колдун немалой силы испугался. На дом напали демоны? Пошевелиться я боялась. Объятия были приятны. От Дэшвуда исходил чудесный аромат парфюма, и мне хотелось немного понаслаждаться. Это опасно для моего сердца, но если совсем чуть-чуть, то можно? «Что случилось?» — выдохнула я, когда шуму в доме заметно прибавилось. «Неизвестные проникли сквозь защиту поместья», — ответил жених и, как мне показалось, немного отстранился, крайне неохотно. «Первое, что подумал, цель — ты». Вот так, незаметно, в критической ситуации, мы отбросили формальности в общении. «А на самом деле?» — испуганно пискнула я, снова прижимаясь к мужчине. «Ведь были угрозы, а расследование длится медленно. Я бы бросила все это, несмотря на обещания, но личные мотивы держали крепко». «Дэшвуд, с Адалин все хорошо», — послышался голос герцога с лестницы. «Да, у вас все нормально?» «Нет, но вы можете спускаться». Тревожно переглянувшись, мы с Дэшвудом направились вниз. Жених держал меня за руку, и это хоть немного внушало спокойствие. Честно говоря, я очень боялась и даже не переоделась. Колдун же еще не облачился ко сну, но был в легкой рубашке. Непроизвольно отметив это, я покраснела. Примерно так же выглядел его светлость и Томас с Алексом. Но это меня почему-то совсем не затронуло. Все собрались в гостиной. Тетушки плакали. Айза даже забыла надеть очки. Но кого-то не хватало. «А где Мидлин?» — спросила я, растерянно взглянув на его светлость. «В поместье сегодня проникли. Обошли систему защиты и похитили ее. Вытащили через окно». Меня словно оглушили мешком. Голоса мужчин, обсуждающих ситуацию, слышались, будто сквозь толщу воды. Не нужно быть великим сыщиком, чтобы понять. Приходили за мной, а попалась она. Сложно представить, как нас могли перепутать, но сам факт... «Это из-за меня. Мы поменялись комнатами», — еле слышно прошептала я, но окружающие поняли. «В произошедшем нет твоей вины», — заметил Дэш, приобняв за плечи. «Но к чему эти слова? Просто утешение. Неужели я приношу несчастье всем, с кем общаюсь? Кто следующий? Все демоны, от которых я избавлялась с менталистом, начали возвращаться ко мне». Голова закружилась, и Дэш осторожно усадил меня на диван. Прислонившись к мужчине, я старалась справиться с нахлынувшими чувствами. «Может, врача?» — уточнил жених. «Не стоит, я приду в себя», — выдохнула я. «Что теперь будет с Мидлин?» «Ее вернут скоро, не переживай, еще и доплатят, чтоб взяли», — пробурчал герцог. «Папа!» — укоризненно посмотрел на него Томас. «Хам!» — вспыхнула Николь, а Айза заплакала. «Я же видела, что хозяин дома тоже переживает, но старается не показывать этого. Наши люди пошли по следу, несомненно, подключится и полиция. Тебе не стоит расстраиваться, Аделин, это тебя не касается». «Разве?» — усомнилась я. На глаза против воли наворачивались слезы. «Ну, что у вас случилось? Ни день без пригляда остаться не можете», — послышался голос Рэма. «Это не твое дело», — с намеком сказал его светлость. «Он следователь, естественно, его», — вклинилась Айза. Но гость вопросительно уставился на герцога. «Пока все не спустились, я тщательно поговорил с пожилыми донами, которых пока еще оставили в моем доме», — саркастически начал его светлость. «Отец!» — неодобрительно одернул его Алекс, но герцог проигнорировал и продолжил. «И мне поведали удивительную историю. Все три моих пожилых родственницы решили спасти Дэша. Как только стало известно о его помолвке с Адалин, они сели, не подумали, но у них появился план. Поэтому они приехали ко мне в гости. Поэтому Мидлин поменялась комнатой с невестой Дэша. Поэтому на ней есть магический маяк, на который ориентируются мои люди и твои. Они хотели поймать тех, кто злоумышляет против Дэшвуда и ворует его невест. До момента переезда за Адалин была слежка. Ничего не выходило, а сегодня меры были смягчены, и преступники увидели шанс. Дальше мы бы вернули меры предосторожности. Они это понимали и рискнули. Все в комнате, кроме тетушек, слушали герцога, раскрыв рты. Мне хотя бы немного стало легче. Значит, все не из-за меня. То есть из-за меня, но по-другому. Но вроде как я все равно виновата. «Какая интересная невеста тебе досталась, Даушен. Всем нужна», — задумчиво промолвил следователь. «Кому всем?» Нахмурилась Николь, но ее вопрос проигнорировали. «Предлагаю всем отправиться спать. Завтра уже вернем вашу родственницу обратно. Заодно посмотрим, что с этим делом про невест. Ситуация и впрямь подозрительная. Надо мне ее перепроверить». «Несомненно. В моем доме тоже есть утечка, и я ее вычислю. Комнатами решено было поменяться уже вечером, часть прислуги ушла домой. Они не знали, что доны поменялись местами. Вот среди них и поищем предателя. А пока спать». Герцог дал указания, и поникшие, подавленные случившимся слуги повели престарелых родственниц наверх. Мужчинам Рэм дал знак остаться. «Адалин отведу сам и потом к вам присоединюсь», — сообщил Дэш, помогая мне подняться. «Я смотрю, кто-то освоился в роли жениха», — хмыкнул Рэм. Дэш вот повернулся и резко бросил. «У меня все больше желания пустить тебя на опыты. Боюсь не устоять». «Я осмелел», — удивленно добавил следователь. «Адалин вообще хорошо на него влияет», — заметил герцог. Жених только тяжело вздохнул и помог мне подняться наверх. Около комнаты он остановился и, несколько секунд помолчав, неожиданно склонился и коснулся губами моей руки. «Извини». Несложно было догадаться, что мужчина имел в виду. Считает себя виноватым. Его недруги хотели меня украсть. Он не уследил, плохо охранял. Чудом не случилось беды. Кивнув, я улыбнулась. «Требую компенсацию за риск». «Что?» — удивился Дэш. «Такое поведение было мне несвойственно. В столице открывается выставка оружия древних цивилизаций. Хочу посмотреть, а она закрытая». Жених рассмеялся и коснулся рукой моей щеки. «Договорились». Настолько в этот момент у него было мягкое выражение лица, что у меня перехватило дыхание. От того, что он рядом, проявляет заботу, беспокоится. Ну какой чудесный мужчина! Так мы и стояли друг против друга, очень близко, пока нас не заставила резко отстраниться хлопнувшая дверь. «Спокойной ночи», — кашлянул жених и сделал несколько шагов назад. «Да», — тихо ответила я, опуская голову вниз, пряча пылающие щеки, и скользнула к себе в комнату. Надо быть осторожнее и не забывать, что эта помолвка рано или поздно закончится. Да, помним об этом. Дэшвуд Даушен. Совещание надолго не затянулось, и это было к лучшему. Я не мог ни на чем сосредоточиться, все мысли возвращались к невесте. Мне было не по себе от чувств, что переполняли. Когда сегодня послышался звон разбитого стекла, когда понял, в чем дело, страх, который пришел за Адалин, нельзя назвать незначительным. Он сковал все мое существо, и единственная мысль, цель — узнать, все ли с ней хорошо. Глупо отрицать, она мне нравится. Адалин не боится меня, относится по-дружески, с пониманием и заботой. Невзирая на мою силу, принимает меня таким, какой я есть. Уж она-то с ее познаниями точно знает, на что я способен. Так ко мне относится лишь семья. Конечно, это меня подкупило, но нельзя позволить симпатии превратиться в нечто большее. Шанс, что она моя, выпал минимальный. И я дал слово, что отпущу, когда в помолвке отпадет надобность, но уже сейчас подобный поступок вызывает протест. «Дэш, у тебя все хорошо?» — спросил отец. Рэм ушел, братья тоже отправились спать, а меня попросили остаться. Обычно я мог предугадать, о чем со мной хотят поговорить, но сегодня событий настолько много. Переживаю за Мидделин. «Есть новости?» «Похитители и перехватили. К утру пропажу вернут обратно. Я предложил им задержаться в небольшом поселении рядом со столицей, отдохнуть и потом ехать. Но...» Укоризненно посмотрев на отца, я заметил. «Будь с ней помягче. Мидделин уже в возрасте и пережила стресс. Я бы вызвал врача». Его светлость скривился и перевел тему. «Ладишь с невестой?» «Да, мы хорошо понимаем друг друга. Сначала я думал, что все будет хуже. Может, помолвку сделать настоящей? Есть договорные браки, а ты не наследник, можешь себе позволить. А я смогу убедить Адалин, она простит нарушение обещания». Отец испытующе смотрел на меня, наблюдая за реакцией. Всегда он такой, опытный политик. Соблазн принять его предложение был велик, то, что сейчас давалось на время, останется со мной постоянно. Ее внимание, забота, теплота. Но если она не моя идеальная пара, то рано или поздно может появиться та, которая разрушит брак. Я не хочу, чтобы радость в ее взгляде сменилась болью. Это будет удар, который она не заслуживает. Если же у нее появится истинный, то все закончится печально. Даже при небольшом допущении этого сила рвется из-под контроля, грозя смести все на своем пути. Если брак между нами будет заключен, отпустить ее к другому я не смогу. Не стоит делать прекрасной девушке сомнительные предложения, отрезал я. Ничем хорошим это не закончится. И отправился спать. Желания продолжать разговор не было. Завтрашний день и так принесет много интересных новостей, а создавать себе еще проблем не нужно. Отец не окликнул, но я чувствовал его тяжелый взгляд.